la One Piece. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ня-ня, забей на сон, забудь о работе и обо всем ином. Из дома выходить тебе, наверное, лень. А аниме смотри весь день. Что нужно для атаку? Большой мягкий диван. Что нужно для атаку? Цветной плоский экран. Хентай запускай, Юрий, посмотри. Устройся поудобней, кайф лови. Не спи, предки твои ненавидят японцев за то, что тебе придумали слово ня. А? Порномультики. Мы анимешники, не все в порядке с нами. Просто мы все влюблены в Рэй Аянами. А аниме весь день смотри. И я ой, боготвори. Рисованные мальчики уж лучше живых девочек. Так что сиди и смотри свой гравитейшн. А аниме весь день сих. Зырим, зырим, штырит, штырит. Тентакли, ктуху, не попасть бы в дурку.